Глава 4. Освободительные войны армянского народа в V веке. Восстание 450-451 годов, возглавленное Вартаном Мамиконяном. Армянская государственность. После 428 года армянская государственность сохранялась в лице нахарарской системы. Как пишет историк Гирише, царство досталось нахарарам Армении, ибо, хотя подати поступали в казну персидского двора, конница армянская была ведома в бою всецело нахарарами. В 30-40-х годах V века в восточной части Армении должности Марспана, верховный правитель страны, назначаемый сасанидами, Азарапета, глава ведомства экономики и финансов, Спарапета, главнокомандующий военными силами, продолжали оставаться в руках наследственных владителей армянских нахарарских родов – Сюни, Аматуни, Мамиконяны. Должность великого судьи оставалась привилегией главы армянской апостольской церкви – католикоса. С начала своего царствования персидский шах Ездегерд II внутреннюю самостоятельность Армении начал рассматривать как препятствие на пути осуществления своей захватнической политики в регионе конфронтации с Восточно-Римской Византийской империей. Сасаниды в первую очередь направили свои усилия на ослабление военной мощи Армении. Ездегерд II, использовав в качестве повода борьбу с гуннами, начал отправлять армянские войска в Среднюю Азию. Тем самым Армения, с одной стороны, лишилась возможности оказывать сопротивление ужесточающему режиму сасанидов, а с другой – армянская конница вдали от родины сражалась против гуннов, врагов сасанидского Ирана. Вторым ударом по самостоятельности Армении – была всеобщая перепись населения и всего имущества. Род Аматуни был отстранен от должности Азарапета, которая была передана персидскому вельможе. Непомерно возросли налоги, которые взимались не только с сельского и городского населения, но и духовенства. Ириша пишет, с чего следовало брать в размере 100 дахекнов, взимали вдвойне. Также облагали епископов и иереев, не только при стоящих церквях, но и при находившихся в развалинах. Но кто может хотя бы рассказать о тяжести Мута и Сака, Бажа и Хаса, с гор, полей и лесов? Они это взимали не так, как подобает царскому достоинству, а по-грабительски, отбирая так, что даже они сами удивлялись. Откуда выходят все эти казенные поступления? Как это еще стоит неразрушенная страна армян? Увеличением налогового бремени сасаниды покрывали свои военные расходы в Средней Азии, вместе с тем ослабляли экономический потенциал страны, чтобы нанести третий удар, духовно поработить Армению, ибо они говорили, что это заставит монахов бежать и шинаканов разорит, и они от крайней нужды по неволе обратятся к законам могов, к маздеизму. Чашу терпения армянского народа переполнило требование персидского двора об отречении армян от христианства и принятии маздеизма, то есть чтобы армяне следовали официальной религии государства сасанидов. И как христианская вера в конце III – начале IV веков спасла армянские древнеязыческие этнические национальные святыни от скверны маздеизма, так и в V веке, в момент смертельной опасности, нависшей над армянской апостольской церковью, армянский народ решительно встал на защиту христианской веры и священной родины. На созванном 449 году в Арташате соборе духовные предводители армянской церкви, согласие нахараров и всего народа, отвергли требования персов принять зороастризм и решительным образом подтвердили свою преданность христианской вере. После такого ответа разъяренный Ездегерд вызывает к себе знатных армянских нахараров, среди которых были Марспан Васаксюны, Спарапет Вартан Мамиконян, бывший Азарапет Ваган Аматуны, Бдеш Кугарка, Ашуша и другие. В апреле 450 года армянские нахарары прибывают в Ктесифон, где Ездегерд угрожал лишить их наследственных прав и сослать в отдаленные места Ирана, если они не примут маздеизма, отрекшись от христианства. Армянские нахарары, чтобы вернуться на родину и продолжить организацию сопротивления против сасанидского ига, притворно приняли предложение Ездегерда II, который, возгордившись таким исходом, отправил их на родину в сопровождении многочисленных могов. Вместе с тем Ездегерд взял в заложники Бдешха Гугарка Ашуша и двух сыновей Марспана Васака Сюны. Начало восстания. Вместе с могами в Армению прибывает также и многочисленное персидское войско, чтобы заставить армян принять маздеизм. Они останавливаются в поселках Ангах, Гаварцах Котен, где попытались взломать двери церкви. Местные жители во главе с иереем Гевондом избили и разогнали могов. Сами же армяне совершили богослужение в церкви. Такой же исход имело выступление жителей Зарихавана. После этих событий повстанческое движение охватило также и другие области Армении. Часть повстанцев, как отмечает Ерише, мужаясь и бросаясь к оружию, готова была смерть предпочесть жизни, а некоторые из святого обета церкви, взяв в руки Евангелие, взывали с молитвами к Богу. В Гаварцах-Котен прибывает Спарапет Вартан Мамиконян со своим войском. На состоявшемся совещании епископы расспросили Спарапета, и все убедились в непреклонности его мыслей. Он даже ни на ничтожную часть не поступился любовью к Христу. Когда жены персидских стражников погасили в воскресный день лампады в церкви и разодрали одежды инокинь, разгневанное армянское население взяло в руки оружие и многих из могов и персидского войска перебило. Это уже было началом вооруженного восстания. Восстание стремительно разрасталось. Персидские гарнизоны, находившиеся в Арташате, Гарни, Артагерсе, Вани, были разгромлены восставшими. Персы были изгнаны также из других населенных пунктов страны. Были разрушены маздейские капища огня, построенные за это короткое время пребывания могов в Армении. На их месте после ритуала очищения армянские священники водружали спасительный крест Христа. Из Алуанка прибывает вестник с сообщением, что вторгшиеся в их страну моги в сопровождении персидского войска под угрозой смертной казни стремились насаждать маздейскую религию. Было решено оказать помощь христианам Алуанка, а пока нужно было мобилизовать и сконсолидировать силы в Армении. Армяне решили обратиться к византийскому императору Феодосию II за помощью. Руководители восстания послали императору грамоту, которая заканчивалась словами: «Мы предпочли умереть в богопочитании, чем жить в отступничестве. Если хоть немного промедлите, то возможно, что и до многих других стран достигнет жар от этого пламени». Феодосий был расположен помочь армянам, чтобы, как пишет Ерише, спасти восточные церкви от разорения. Однако он умер. А новый император Маркиан не только отказался помогать восставшим армянам войском и оружием, но и сообщил через своих послов Ездегерду о своем намерении и, более того, заключил с ним союз. Восставшие армяне должны были полагаться только на свои собственные силы. Разделив войска на три части, Фартан Мамиконян придал стратегическую мобильность силам восставших. Первую часть возглавил Нершапух Рамбосян, которому была верена охрана близ границ Атрапатена. Вторую часть возглавил Спарапет Вартан Мамиконян. Третья часть под командованием Васака Сюны была оставлена в крепостях страны для ее охраны. Вартан Мамиконян двинулся в сторону Дербенда, откуда персидский марс Панчора разорял Алуанг вместе с ее церквями. При подходе к реке Кур для Вартана Мамиконяна было крайней неожиданностью появление персидского многочисленного войска. В сражении у приграничного города Халхал армянское войско, несмотря на численное превосходство персидских сил, выходит победителем, переходит реку и, преследуя оставшуюся часть вражеского войска, освобождает Алуанг от персидских гарнизонов, достигая Чорапахака к югу от Дербенда, откуда Вартан Мамиконян отправляет послов гунам и заключает с ними союз против сасанидов. Пока Вартан Мамиконян сражался против персов, Васак Сюни отказался от восстания. Причиной могло быть как то, что его сыновья были заложниками уезда Герда, так и то, что он видел урегулирование положения в Армении в условиях экспансии сасанидской Персии в ином пути, нежели Вартан Мамиконян. Однако при начавшемся восстании отмежевание от восставших армянских сил и тем более оказываемое им противодействие поставили Васака Сюны в положение, которое получило крайне отрицательную характеристику в оценке Ереше. Вартан Мамиконян был вынужден срочно возвратиться в Армению, чтобы восстановить порядок в стране и поднять моральный дух восставших. Васак Сюны же удаляется в свое поместье. На этом этапе восстания разобщение сил в стране не могло не сказаться на дальнейшем его ходе. И от Вартана Мамиконяна потребовались большие усилия, мужество и воля, чтобы продолжить подготовку к решительному сражению. Правление страны и вооруженных сил полностью возглавил Вартан Мамиконян. По его приказу армянские войска расквартировались по всей стране на зимовку, чтобы к весне быть готовым к боевым действиям против сасанидских войск. Ваган Аматуны вновь стал Азарапетом, а католикос Овсеп Огоцмети – великим судьей. Ездегерд II, убедившись, что никакими давлениями, хитростями и угрозами невозможно усмирить восставших, посылает в Армению большое войско во главе с Мушканом Нисалавуртом. Персидское войско остановилось в Пайтакаране на юго-востоке Армении, чтобы оттуда двинуться к центру страны. Весной 451 года восставшие армяне собираются в Арташате и оттуда двигаются в сторону Гавара-Артас, где останавливаются в долине реки Тахмут на Аварайшском поле. Вартан Мамиконян обращается к 66-тысячному армянскому войску с горячим призывом. «Участвовал я во многих войнах, и вы со мною. Бывало, что мы храбро побеждали врагов, и бывало, что они нас побеждали. Но больше бывало так, что часто мы оказывались победителями, а не побежденными. Итак, прошу вас, о храбрые соратники мои, не страшитесь, не покажите тыла перед ужасным мечом мужа смертного». Ибо если даст Господь победу рукам нашим, истребим силы их, чтобы поднялась сторона правая, а если время жизни нашей настигнет в этом сражении священная смерть, примем ее с радостным сердцем, но да не примешаем робость к мужеству и храбрости. Аварайшская битва. Вартан Мамиконян выстроил войско на Аварайшском поле и со всех сторон расположил конницу. На другом берегу реки остановилось персидское войско, которое на своем пути следования из Пайтакарана опустошило области Гер и Заривант. Персы численностью более чем в 3 раза превосходили армян. И Вартан Мамиконян, разработав стратегический план предстоящего сражения, разделил армянское войско на 4 полка. Первый полк верил князю Арцирюни, второй полк Хорену Хорхорюни, третий полк Татулу Ванандаци. 4-й полк Вартан Мамиконян взял под свое личное главенство, одновременно осуществляя общее командование армянскими силами. В ночь перед сражением восставших воодушевляли священнослужители под предводительством иерея Кевонда. Они, как пишет Ереше, сколько было некрещенных среди множества войска, окрестили всех, а утром причастились святых тайн и стали такими озаренными, как великую святую Господнюю Пасху. С утра 26 мая 451 года началась Аварайская битва. Вартан Мамиконян со своим полком, стремительно перейдя реку, атаковал персидское войско, повергнув врага в большое смятение. Замешательство среди персов было настолько велико, что их отборный полк Матеан лишился своего построения, и персы обратились в бегство. Когда их военачальник Мушкан Нисалавурт увидел, что другие армянские полки не успели перейти реку, он перегруппировал свои силы и окружил Вартана Мамиконяна. Положение резко ухудшилось, когда Мушкан вел в бой боевых слонов. Сражение еще более ожесточилось. Силы были слишком неравные. Лишь величайший героизм Вартана и его соратников позволил им продолжить бой против во много крат превосходящих сил противника. Ереше свидетельствует. Доблестный Вартан со своими храбрыми соратниками немало побоища произвел там, в том месте, где и сам он удостоился принять священное мученичество. Ратное дело затянулось. День кончался и близился к вечеру. Не было стороны, которая победила, и стороны, которая понесла поражение. Доблестные выступили против доблестных и потерпели поражение обе стороны. В Аварайской битве со стороны армян погибли 1036 воинов, а персов 3544. Армянская апостольская церковь причислила к лику святых Вартана Мамиконяна и его соратников. Для всех последующих поколений армянского народа святой Вартан Мамиконян и павшие с ним за свободу Отечества и веры его соратники явились ярким символом истинного патриотизма и героизма. Последствия восстания. Пламя восстания не потухло в Армении. Многие из нахарарских родов вместе со своими единомышленниками скрылись в неприступных твердынях Тморика, в густых лесах Арцаха и в самой центральной части страны, укрепившись в крепостях и оттуда до границ Персии. Из Арцаха восставшие армяне посылали гонцов в страну гуннов, напоминая им о договоре, заключенном с Арменией. Гонцы из Арцаха смогли убедить гуннов, многочисленные войска которых, перейдя в наступление, достигли границ персидского государства. Ереше пишет, что они, поразив много областей и еще более число людей, угнав в плен свою страну, открыто показали персидскому царю свое единодушие с войском армянским. Упорное сопротивление армян вынудило Ездегерда смириться мыслью, что невозможно сломить сопротивление армян и превратить Армению в простое марспанство. Главным виновником своих неудач он счел Васака Сюны, полагая, что, расправившись с ним, он сможет как-то умиротворить армян. Ездегерд вызвал Васака к Ктесифон и отдал под суд. Васак Сюны был признан виновным, лишен должности и всех привилегий и умер в заточении. Назначенный вместо него новый Марспан по стране рассылал грамоты о мире, возвещающие о предоставлении свободы вероисповедания и облегчении налогов, уменьшении набора в конницу персидского царя. Однако все лицемерие Ездегерда всплыло наружу, когда он жестоко расправился с восставшими нахарарами и духовенством. Многие были отправлены в ссылку или же казнены. Лишь спустя несколько лет, уже после смерти Ездегерда, некоторые из сосланных и оставшихся в живых нахараров возвратились на родину.